Глава 53. Этот крик ничем не напоминает звуков, которые способны издавать человеческое горло, и все же Томаш научился подражать ему. Поначалу дело шло трудно, но он наловчился и сам едва верил, что теперь умеет с ними разговаривать. В лесу, неподалеку от Боркунов, есть заросшая ольшаником низинка, которая весной превращается в озерцо. Там это и происходило. Солнце уже зашло, ольховые верхушки чернели на фоне лимонного неба, час приближался. Перед Томашем была густая стена молодых деревьев, а сам он стоял в вязкой жиже, среди запаха прелых листьев, и с остервенением, но осторожно, избегая резких движений, давил комаров, которые обсели его лицо и шею. Они так упивались кровью, что на ладони оставались красные полосы. Томаш тихо взвел курок берданки, готовясь к выстрелу. Берданка, отнятая на лето у Виктора, как-то приросла к нему. «Зачем она тебе?» — спрашивал брат Рамуальд. «Времени у тебя все равно нету. Разве ты ходишь с ней, висит себе на стене, а Томаш...» Пускай поохотится, и Виктор согласился. Ястребы свили себе гнездо в чаще, куда было трудно пробраться, слишком мокро. Они уже вырастили птенцов, и те целый день кружили высоко в небе, как родители. А вечером все семейство слеталось сюда на ночлег. Позавчера Томаш пробовал подвабить их, и они ответили с трех или четырех сторон. Примечание. Вабить, охотничьи, подманивать птиц или зверей, подражая их голосу. Конец примечания. Наверное, секрет заключался в выборе момента, когда в гнезде еще не все, и они созывают друг друга. Их клекот раздавался все ближе, пока, наконец, Томаш не увидел между листьями распростертые серые крылья, захлопавшие, когда ястреб стал цепляться за тонкую верхушку. Птица не видела стоявшего внизу в полумраке Томаша, звала и ждала ответа. Тогда Томаш потихоньку поднял ружье и нажал на спуск. «Падает!» Он долго искал. Уже боялся, что не найдет. Разве только утром. И вдруг заметил его почти у себя под ногами. Серость, чуждая этому покрытому темными зарослями болоту, почти яркая, и эти длинные крылья, и маховые перья, раскрывшиеся, когда Томаш его поднял. Разгибая судорожно сжатые когти, он поранил себе палец. Но один ястреб — это мало, когда он достиг над ними такого превосходства. Томаш выждал день и попробовал еще раз. Пронзительный крик нужно издавать сжатым горлом. В этом и заключается трудность. Достаточно повторить несколько раз, и уже чувствуешь боль. Томаш слышал ястребов в глубине леса. Прилетят они сегодня или нет? Пока вокруг лишь писк комаров, которые всем роем танцуют на островке света вверх-вниз. «Пи-и-и!» — повторил он. Что точно означает на их языке этот сигнал, он не знал. Ясно одно. Он выражает тоску, призыв. Ближе. Да, верно. Томаш снова издал клич в тишине, когда другие птицы уже нашли себе ветки для сна и топорщили перья. Он разнесся далеко, и вдруг с нескольких сторон настойчивый клекот. Значит, прилетели. Он упивался своим триумфом, хоть и старался держать себя в руках. Ястребы были молодые, еще не научились отличать фальшивый тон. Кроме того, там не было соек, которые своими воплями предупреждают о присутствии человека. Он завабил еще всего один раз. Вблизи они все же могли догадаться, что это не совсем то. Над деревьями один силуэт, второй. Нет, то, что они там летают, еще ничего не значит, но вот... Тень мелькнула в ольшаннике, ястреб сел. Куда? Теперь комары на руках и лице Томаша могли быть уверены в своей безопасности. Он не двигался. Ястреб клекочет вон с той верхушки, но из листвы ничего не видно. Если Томаш сделает несколько шагов, птица наверняка заметит его и улетит так, как ястребы обычно улетают при встрече с человеком, полетом тайны. Единственный способ рискнуть и вабить. Забыв, что он — это он, Томаш облегся в душу ястреба. Так ему хотелось, чтобы клич получился хорошо. «Пи!» И тот, возбужденный, откликнулся. Он встрепенулся, и этого было достаточно, чтобы Томаш его заметил. Он целился почти вслепую, скорее угадывал, чем видел дымчатое пятно на черном фоне. После выстрела птица взметнулась, сжалась и упала. Ударяясь о сучья, пытаясь зацепиться, Томаш бросился к ней. Ветки секли его по лицу. Это второй. Он убил второго. Пело в нем все. Он застал ястреба, лежащим на спине, еще живым. Когти оборонительно торчали. Вместо товарища или матери, чей зов он так явственно слышал над ним, обессилевшим, склонилось огромное существо. Томаш, конечно, оправдывал свой поступок тем, что хищник питался мясом и кровью растерзанных голубей и кур. Он стукнул ястреба прикладом по голове, и золотые глаза закрылись нижними веками. После того, как с него снимут шкурку, мясо отдадут лютне, а набитое паклей чучело некоторое время будет сохранять подобие именно этой, а не иной птицы, пока в нем не заведется моль. Если Томаша посещали угрызения совести, а это случалось, он говорил себе, что убитое им создание и так умрет. И не все ли равно, немного раньше или немного позже? То, что звери хотят жить, было для него не вполне достаточным основанием. Ведь у него была цель — победить, сделать чучело. Это казалось более важным. Небо стало темно-синим, когда он вышел из лесу и перешел по мостику через речку. Окна дома светились сквозь кусты. Барбарка готовила ужин. Что она скажет на второго ястреба? Но в третий раз уже не получилось. Стрельба вспугнула птиц. Впоследствии Томаш не раз хвастался умением вабить, пока в одно прекрасное утро, в другое лето, решив проверить свои способности, не издал лишь хрип. У него началась мутация, голос огрубел, и ему же никогда не удалось извлечь из себя этот резкий звук, нечто среднее между кошачьим мяуканьем и свистом пули.